В эту дверь вошел Форстер, отперев и заперев ее собственным ключом. Он наложил стальную цепочку и обернулся. Перед ним стояла сухонькая старушка, вышедшая из кухни. — Это вы, голубчик, наконец-то! — прошепелявила она. — А я уж заждалась. — Вы поглядите, что я нашла под дверью. Старушка вынула из кармана фартука конверт. Я уже собиралась его вскрыть, и вдруг заметила, что письмо не мне, а вам. К счастью, на мне были очки для чтения. Я ведь тоже частенько получаю письма из-под двери. Мой племянник Роберт всегда именно так присылает мне деньги. Тот, кто их приносит, видимо, не желает мне показываться, а мне так даже удобнее. Не надо ходить за переводом в банк. Да сохранит Господь эту добрую его привычку. Старушка помогала себе, размахивая зажатым в руке конвертом, запамятовав, что его надо вручить адресату. Форстер обозлился. «Могу я, наконец, получить это письмо?» Он бесцеремонно выхватил конверт из пальцев тетушки и направился в свою комнату. «Вы всегда такой нервный?» — обиделась тетушка. «Берегитесь, это укорачивает жизнь!» Шмыгнув носом, она ушла обратно на кухню. Форстер вскрыл конверт. В нем оказался еще один, заклеенный и поменьше, и машинописная записка. «Спрячьте этот конверт, не раскрывая, и отправляйтесь немедленно». Начал он читать с конца. Взгляд его скользнул вверх, к началу распоряжения. Оно гласило: «В запечатанном конверте информация о том, что Б.И. согласен выехать в срок, но ставит условия. Обсудите их с шефом. Б.И. нервничает сверх всякой меры. Если мы хотим добиться результатов, целесообразно ему уступить. Вы должны быть завтра вечером здесь. Я устрою так, чтобы вы получили ответ от Б.И. завтра не утром, а вечером. Но если мы примем его условия, позвоню вам по телефону после возвращения, условный знак, два звонка. Точно так же обозначу вам место встречи. 6. Форстер взглянул на часы. 17:40. Чтобы успеть обернуться за сутки, придется мчаться, сломя голову. Захватив небольшой дорожный НССР, он покинул квартиру вдовы Керкеш-Балентне, не прощаясь. Немного в стороне от подъезда дома «Феникс» на улице Валенберга стоял «Ауди» с иностранным номером. Оба его пассажира заняты были чтением западногерманской «Вельтвохе». Форстер показался в арке подъезда. Оглядевшись кругом, он не отметил ничего вызывающего подозрения, быстрым шагом направился к своему Остину и дал газ с места. Один из пассажиров опустил газету на колени. «Дай команду нашим, пусть его проводят», — сказал он Салуи, сидевшему рядом. «И пусть они остаются на КПП в Хедешхалуме и ждут там его возвращения. Завтра на рассвете он поедет обратно. Как только появится, доложить мне». Салуи нагнулся к микрофону. «Воробей, внимание! Примите задание». Закончив передачу, он повернулся лицом к подполковнику. А откуда стало известно, что он выезжает и завтра вернется? Рона не имел привычки утаивать что-либо от своих ближайших помощников. Но на этот раз он был вынужден от нее отказаться. «Я уже говорил, что затеивается большая игра». Он положил руку на плечо Салые, но сейчас пока что говорить о ней я просто не имею права, поверь. Салый, понимающе кивнул. «Куда вас отвезти, домой?» — спросил он безо всякой обиды. «Нет, мне надо еще повидать Кути. Я просил передать ему, чтобы он меня ждал. Поехали». «Нам надо знать машину, на которой ездит Милс». «По-видимому, на тех же «Жигулях», — поторопился с ответом Кути. Ведь следы шин у сторожки и на верхней дороге в Волчьей долине, где убит Саас, были от «Жигулей». Да, вероятно, Рона осторожничал. Однако у нас нет прямых доказательств, что вместе с Саасом На место его убийства приехал именно Милс —